Холодная вода несколько охладила мой пыл. Надо было выбираться отсюда. Я пролез в дыру и мокрый, как мышь, зашлепал по освещенному факелами каменному коридору. Куда? Да куда выведет? Светло, крыс нет, опасности не видно, можно гулять спокойно. Вот только холодно и пыльно. Судя по всему, здешние слуги не особенно утруждают себя уборкой. Техперсонал хуже некуда. Стоп. Почему, собственно, мне так холодно? Сквозняк? Где-то рядом выход на свежий воздух. Я прибавил шагу, слегка кривясь от боли в распухшем колене. Голова трещала от одной нехристианской мысли. Догоню — убью. Коридор разделился на три прохода. Выбрать нужный не составляло труда, я чувствовал движение сквозняка всем телом. Ага, вот она, заветная дверь. Снизу пробивалась узкая полоска света. По-видимому, проходом пользовались не так уж часто, но дверь была вычищенной, без пыли и паутины. Добрый надежный дуб, обитый полосами железа. Я прикинул, где может быть засов, и рубанул мечом. Да, невероятное оружие. Казалось, что масло режется с большим шумом. Ну все. Где тут мой любимый Зингельхофер? У меня к нему маленькое дельце. Я прижался к стене. С противоположного конца спешил по коридорчику лысый остроухий слуга с банным полотенцем в руках. Годится. Он свернул за поворот, и я в три прыжка бросился ему на спину. Одно слово изрублю, как морковку в щи. «Свирепый ланграф!» — ошарашенно прошептал лысый, ненавязчиво пытаясь уйти в обморок. «Баста, карапузики, не выйдет. А ну, вставай! Где Вероника?» «А, я не могу знать». Пришлось крепко приложить его затылком о стену. «Куда пропали моя природная жалость и сострадание?» «Я скажу, она... они в спальне». «Веди. При первой же попытке предательства попросту снесу с плеч твою безволосую тыкву. Все понял?» «Так точно, милорд!» Мелкорослый служака исправно повел меня долгими переходами, минуя стражу и людные места. Спустя полчаса мы были на месте, но у входа в спальню почему-то толпилась куча народа. «Слушай, а служебный вход есть?» «Да, милорд, как прикажете». Мы еще поплутали, и он таки вывел меня к маленькой дверце в узком замаскированном коридорчике. Лысый жалобно поглядел на меч без имени, готовясь к смерти. «Снимай пояс». «Да, лорд Скиминок», — понял он, радостно расстегивая пряжку. «И какой-нибудь платок в рот засунь в качестве кляпа». «Нет платка. Можно носок?» «Можно». Я связал ему руки его же поясом и усадил в уголке. Убить не позволяло воспитание, а так у парня не будет проблем с наказанием за предательство. Пусть подождет здесь. Я прислушался к тому, что происходит за дверью, мягко нажал на нее плечом и оказался позади балдахина. Ну, знаете, у них были в моде такие подобия туристической палатки над кроватью. Плотная парчевая ткань давала великолепную слышимость и нулевую видимость объекта. Покрутившись, я нашел в ней маленькую дырочку. О небо! Дьяволы преисподние! Бог и все его архангелы! Белая гвардия и компартия Уругвая! Что там творилось? Спиной ко мне стоял совершенно голый Зингельхофер, обращаясь с торжественной речью к целой толпе свидетелей, окруживших кровать и пускающих слюни от предстоящего зрелища. Перед негодяем лежала привязанная за руки за ноги Вероника. Юная ведьма была в длинной ночной рубашке из красной ткани, рот завязан черной лентой, а глаза сверкали бешенством. Любитель монологов упоенно кланялся присутствующим. «Дорогие гости! Вы все собрались здесь, дабы лично и непредвзято засвидетельствовать сам факт моего бракосочетания с этой замечательной девушкой. Согласно древним традициям темной стороны и специфических требований колдовской этики, наши тела должны слиться в любовном экстазе под пристальным наблюдением не менее 30 свидетелей. После того, как это произойдет, желающие могут честно занять мое место и самостоятельно удостовериться в том, что подо мной был не фантом, не кукла, не иллюзия, а настоящая живая невеста. Первым буду я, а став таким образом законным мужем, я автоматически получу право распоряжаться ее душой и телом по собственному усмотрению и поименно назову тех, кто проверит подлинность моей жены. Присутствующие удовлетворенно хрюкнули. «Вот погонь!» Я почувствовал приступ нечеловеческой ярости и мягко поднял меч. «Зато потом все мы, включая молодую супругу, дружно пойдем в трапезную залу причаститься горячим бульоном из 13-го ландграфа. Итак, начнем». Двое свидетелей рванули в разные стороны рубашку Вероники, а третий снял ленту с ее губ. Зингельхофер демонически захохотал и попытался склониться над теряющей сознание девчонкой. Но меч без имени беззвучно взрезал заднюю стенку балдахина и скользнул отточенным лезвием между жениховских волосатых ног. Якобс замер в тихом ужасе. «Кто это?» «Свирепый ландграф!» Хором выдохнули присутствующие, не трогаясь с места. Каждый прекрасно понимал, что случится, если я хоть чуть-чуть шевельну мечом. Скороспелый жених боялся дышать. «Эй вы! А ну быстро развязать ее!» Те же парни, что рвали одежду Вероники, безропотно перерезали веревки, стягивающие запястья и голени юной ведьмы. Она, как кошка, вскочила на четвереньки и заплакала. До этого момента я ни разу не видел ее слез. «Пощадите!» — робко заскулил Зингельхофер. «Ты боялся, что я поджарю тебе яйца?» — едва сдерживаясь, прошипел я. «Вижу, что в ваших краях милосердие не в чести. Не хотите по-хорошему, будет как всегда. Я тебе их поотрубаю нафиг!» «О нет, пощадите меня! Вы добрый, вы хороший, вы благородный лорд Скиминог! Я поступил с вами некрасиво, но нас так воспитывали! Войдите в мое положение!» «Что ты хотел сделать с Вероникой, подонок? Пропустить через нее своих друзей?» «Но у нас же такие традиции!» «Милорд, ради меня, убейте его, пожалуйста!» «Нет, не надо, я больше не буду, я был неправ, я исправлюсь, я все для вас сделаю!» Мне было противно, вот-вот стошнит от общей мерзости происходящего. «А теперь скажи мне правду, ты ее любишь?» «Ну, я не виноват. Мне приказали. Она бы убила меня. Это ее план. Мне велели заманить девчонку, через нее выйти на вас. А потом... Я ничего не имею против Вероники лично, но... все же понимают, она путешествовала с вами. Значит, ей нет прощения. Ее все равно убьют. Я даже мог бы ее спасти, женившись. Но на какое-то время. Но я бы сделал ее счастливой. Она умерла бы без боли!» Меч без имени дрогнул в моей руке. Якобс коротко взвизгнул. По внутренней стороне его бедра побежала струйка крови. «Хватит. По мне, так он уже достаточно наказан. Как отпетый негодяй, он сумеет пережить свой позор. Но в глазах своего же окружения навсегда потеряет лицо. А ну вон! Все вон отсюда!» Присутствующая братва не стала строить из себя крутых, а многозначительно переглядываясь, удалилась. По моему приказу Зингельхофер припер дверь кроватью и склонился перед нами в ожидании приговора. «Где мисс Горгулия Таймс?» «Ей удалось бежать. Я не посылал за ней погоню, честное слово». «Кто та милая старушка, что приказала тебе обмануть Веронику и заманить меня?» «Ее имя не рекомендуют произносить вслух», — опять заныл он, но я был непреклонен. «Она — это мать Резенкамфа!» «Что? Значит, у Раюмсдали есть бабушка!» «Боже мой, так сколько же лет старой перешнице!» — поразился я. «А мадам Гнойленберг Резенкамф, нельзя так говорить! Она всегда прекрасна, молода и желанна!» Горячо вступился голый жених, но осекся под недобрым взглядом Вероники. «Мне нужно было действовать побыстрее. Обдумаем все потом, не торопясь и без суеты. Я поманил к себе юную ведьму. Пора уходить. Ты сможешь найти дорогу к замку Бесса?» «Да, у меня метла на крыше». «Тогда вперед». «Вы что, вы его не убьете?» Казалось, еще секунда, и Вероника собственными руками задушит меня за предательство. Положение спас придурок Зингельхофер. Перепугавшись, он рухнул к нам в ноги и, страстно целуя мои грязные кроссовки и захлебываясь слезами, запричитал: «Простите меня, милорд, я исправлюсь, я больше не буду». Вероника шумно втянула ноздрями воздух и решительно взяла меня под руку. Она все поняла. Такой кровью грех пачкать меч без имени. За дверями спальни зазвенело оружие. Вот уж теперь точно пора смываться. «Милорд, вы твердо решили его пощадить?» «Да, но, наверное, его надо хотя бы связать, а то он обязательно пустит погоню по нашему следу». «Я ничего не скажу!» – подпрыгнул от счастья зубастый Якобс. «Бегите, я вас прикрою, я буду сражаться как лев, я докажу, оправдаю, искуплю, так сказать». Угу. Вероника, неожиданно развернувшись, так влепила коленом между ног недавнего супруга, что даже я зажмурился. Готов поклясться, что раздался треск скорлупы. Зингельхофер, обняв руками причинное место, выпучил зенки и рухнул на пол. «Идемте, лорд Скиминог, я объявляю ему развод, а ни на ком другом он никогда не женится». «Почему?» «Потому что теперь он уже не мужчина». «Да». Мельком взглянув на скорчившуюся фигуру, я почувствовал чисто мужское сострадание. Юная ведьма по-прежнему слов на ветер не бросает. Такой удар. Но заслужил. Заслужил, ничего не скажешь. Оставив бедолагу страдать в тихом одиночестве, мы двинулись в замаскированный коридорчик, где слуга приветствовал нас восхищенным взглядом. Вероника сама повела меня по внутренним переходам. Особой опасности не было. Все логично решили, что мы рванем к выходу. Но хитрые мы двинулись по винтовой лестнице наверх и без драки вылезли на небольшую площадку для приземления. Там в углу, среди прочих метел, действительно отыскалось нужное. Я было решил тоже выбрать себе помело посимпатичнее, но ведьмочка с чисто технической терминологией объяснила, что подобное транспортное средство подчиняется лишь одному законному хозяину. Таким образом, меня бы просто сбросило. Черт с ним, полетим вместе. Мой дракон мирно спал где-то за холмом, его храп был слышен верст за шесть. Будить бесполезно, убить его они не сумеют, пусть выспится. Потом сам прилетит. Я попытался поудобнее усесться на эту деревяшку. «Все позади, подружка, в путь. Мне еще надо о многом поговорить с бабушкой Рымсдаля». На этот раз метлой правил я. Она подчинялась мне лишь потому, что ее собственная хозяйка сидела у меня за спиной и в голос ревела всю дорогу. Погони не было. Нельзя сказать, что средневековые люди очень уж тупые. Учатся они быстро. Думаю, там не скоро забредет в чью-то бесшабашную голову преступная мысль преследовать 13-го ландграфа. Хотя, по совести говоря, при хорошей атаке с воздуха шестеро на одного они бы нас задавили. Я паршивый летчик. Бомбардировщик еще куда ни шло, но истребитель хуже некуда. Поэтому в настоящий момент мы летели на помеле при самой низкой скорости. Вероника тихо клевала длинным носом, а у меня было время для логического анализа событий. Итак, о главном. Подумай только, у Ризенкамфа была мама. Мне всегда казалось, что при рождении негодяев его уровня мать должна тут же умереть со стыда. А она жива. Горит желанием довести до конца святое дело порабощения мира. Значит, пока ее бледноволосый внучек ищет зубы, бабулька развлекается тем, что катит на меня бочку за бочкой. Надо признать, котелок у нее варит. Организовать засыл религиозных сект, начать массовый развал веры, одновременно вербуя войска из новообращенных, подготовить к войне темную сторону, организовать смуту на окраинах и покушение на короля в его же столице. Ну, старушка дает. Теперь понятно, откуда у Рымсдаля такая нездоровая деловая активность. Весь в бабушку. Однако где же они прячутся? Живут, конечно, на темной стороне, но вот где конкретно? По сути дела, нам троим деваться некуда. Замок Бесса не лучшее укрытие, а когда в подземельных хоромах у Зингельхофера разберутся, что к чему, они снарядят нам в погоню такую армию. Кролик здесь один, два десятка маневренных ковролетчиков закидают его молниями. Кришнаиты тоже не останутся в стороне. Рымсдаль с бодрой пенсионеркой добавят жару. Скучно не будет. Врагов, как всегда, полным-полно. Посчитаем наших. Я Жан Лия. плюс спасенная от счастливого брака Вероника. Добавим где-то гуляющую горгулью Таймс, потом Луна, наемная убийца, относящаяся ко мне с милой симпатией. Да, чуть не забыл, белый дракон с дефектом речи. Все, не густо, но для братской могилы вполне достаточно. Луна. У нее необычные глаза. Карие, глубокие и необъяснимо теплые. Мои мысли снова и снова возвращались к этой девушке. Я старательно убеждал себя в том, что думаю о ней лишь из соображений собственной безопасности. Ведь это так обидно быть убитым человеком, которого любишь. Что? Что я сказал? Какая любовь? Что за чушь лезет в голову? Мы ночевали на том же несчастном холмике, где храбрый кролик поджаривал упырей. Развели костер. Юная ведьма, будучи не в духе, попыталась наколдовать торт с кремом, но ту подгорелую дрянь, вымазанную шоколадной слизью, что шлепнулась прямо в угли перед нами, попробовать не решился никто. Появившийся бочонок с вином мы откупорили мечом, так оттуда шуганула струя пены, и когда она иссякла, то, собственно, нормальной жидкости для питья осталось едва на донышке. Подумав, мы решили лечь спать натощак. От всяких защищающих куполов и отвращающих кругов я отбрыкался. Первую половину ночи довелось дежурить мне. Упыри не появлялись. Тишина и умиротворение опустились на мир. Ночь сияла сказочными созвездиями, дышала далекими лесными ароматами, успокаивая натруженные нервы свежестью и первозданной чистотой. Костер разбрасывал искры, рукоять меча без имени привычно грела бок. Стоп. Господи Иисусе, это же знак опасности. Я вскочил на ноги, выхватив меч. Никого. Но вот зашуршал песок, и к огню вышла женщина. Она была босой, в длинном черном плаще с капюшоном. Фигурка даже по задрапированным формам крайне соблазнительная. Черт, да мне кажется, что под шелком плаща у нее вообще ничего нет. Здравствуй, рыцарь. Здравствуйте, миледи. Я не первый год замужем и поэтому не выпускал из рук меч. Мало ли что. Лучше побыть вежливым. Откуда вы в столь поздний час одна в степи и без охраны? Ты говоришь, как знатный лорд, и речь твоя приятна слуху. Услыши исповедь мою, воитель гордый. Кто ответит, не ты ли храбрый мой герой, сумевший снять чужие чары с души поруганной? Как знать, миледи, но говорите, ибо ночь близка к полуночи, и смена моя закончится, лишь зодиак придет к 12 часу. Во как! Это я во дворце выучился. Могу говорить по-рыцарски так, что дам фору любому менестрелю. Почти белый стих, это нетрудно, только слова надо произносить медленно и напевно. Попробуйте, у вас тоже получится. Женщина откинула назад капюшон, и я ахнул. Во-первых, она была необычайно красива, огненно-рыжая, с огромными зелеными глазами, длиннющими ресницами, чувственным пухлым ртом и классическим прямым носом. Во-вторых, от резкого движения ее плащ распахнулся, и я с восторженным ужасом убедился в полной справедливости своих подозрений. Она была совершенно голая. «Я дочь большого короля». Но старый чародей, пытавшись заполучить мою красу себе в постель, каков мерзавец, заколдовал меня. И вот я превращаюсь днем в цветок, а ночью выхожу под звезды. Кошмар, кошмар! Конечно, я ей ни на йоту не поверил, хотя для этих краев история вполне обычная. Но где злодей, столь рьяно восклонявший к браку? Какому браку, милый друг? Увы, он жаждал вожделения, животной похоти своей и скотской страсти непотребной. Искал он выход, и мое девичье тело... Тут она дернула за шнурочек, и плащ соскользнул на песок. У меня перехватило дыхание. О времена, о нравы, о эпоха, слабо защищался я. Ну, с такой грудью, талией и ножками... Да ее только памятник не возжелает, а уж человек мертвый глянет и то встанет. Как мужчина мужчину, я вполне понимаю этого чародея. Дедок имел все основания для заигрывания. Уж слишком лакомым был кусочек. «Так чем же я могу помочь такому дивному творению девичьей красоты, что вы невольно открыли мне шнуровку, распустив?» «Один лишь поцелуй». «И только?» «Ну, не совсем. На самом деле их быть должно 4 штуки, так чтоб на теле неприкрытом образовался знак креста. Ты первый раз целуешь в губы, второй и третий грудь целуешь, четвертым пламенный живот, и я свободна от заклятия». Не слишком сложно. Вероника по-прежнему спит, робко надеясь, что ничего другого от меня не потребует, а 4 поцелуя — это мелочь, это даже не измена, так, факт гуманитарной помощи. Я едва удержался от того, чтобы не кинуться на нее, как изголодавшийся волк. Воткнул меч в песок, рукоять просто горела. Ну его, мешает только. Обнаженная красавица мягко опустилась на упавший плащ, нежно потянув меня за руку. Ее глаза были магически бездонны. Волосы щекотали мне шею, а подаренный поцелуй... какое неземное блаженство! Таких сладких, долгих и страстных поцелуев я не получал никогда. В голову ударила кровь, розовый туман заволок сознание. Я лег рядом с нею и припал губами к ее груди. Не сравнить в этом плане с богиней, но тоже ого-го! Восхитительной формой упругости, пахнущая молоком и тмином. Боюсь, я увлекся расцеловыванием немного больше, чем требовалось по условиям расколдовывания. Она лишь томно вздыхала, но когда я дошел до ее живота, красавица выгнулась и так застонала, что во мне все забурлило. «Мой милый рыцарь, мой спаситель, герой, любовью снявший чары, власть зла уходит в бездну ада, над нами только полог ночи. Я не оставлю этот подвиг без той единственной награды, которую сама природа дарует женщине, и та единственному человеку, сумевшему волшебной силой пылающего поцелуя зажечь ответную любовь». «Господи, не надо столько слов, я и так все понимаю, конечно, хочу, зачем спрашивать, действовать надо». «Иди ко мне на ложе страсти, отбрось звенящие доспехи, войди в меня, как входят в море, а мы трепещущую душу в небесной сладости и неги, в восторге нежности и тайны, в экстазе ласки и любви». Пока она пылко декламировала эту речь, ее умелые пальцы быстро расстегнули мою рубашку, ловко взялись за ремень на джинсах, и тут чья-то тень на миг закрыла от меня ее прекрасное лицо. Серебристая молния сверкнула в свете остывающего костра, и меч без имени насквозь пронзил жаркую грудь расколдованной девушки. Я вскочил на ноги. За рукоять меча обеими руками держалась юная ведьма Вероника. «Успела, вот тварь! Милорд, вы неоправданно беспечны. Не хочу учить вас жизни. Согласна, что кастратка кого угодно очарует». «Как ты? Зачем? Ты убила ее!» «Надеюсь, да. Я ударила изо всех сил. Вы спасены. Лия никогда бы мне не простила, если бы кастратка успела вас...» «Ничего не понимаю. Что за кастратка? Причем тут Лия? За что ты убила невинную девушку?» «Да вы больны, лорд Скиминог. Кого это вы называете невинной девицей? Эту развратную тварь? Да она калечит мужчин, как семечки грызет. У нее между ног зубы. Мужчина, плененный ее красотой, ложится с ней, а как только попадает туда, куда надо, клац! Поэтому ее и называют кастраткой. Не верите? Ну так взгляните сами. Ой, милорд, что это с вами? Вам дурно? Что с вами, милорд?» Впервые за мою небедную на события жизнь я плавно ушел в глубокий обморок.